Данная реакция идет с выделением тепла плюс Q, поэтому называется экзотермической. В реакции атом водорода заменяется на атом натрия с образованием натрия OH. Значит, эта реакция – замещение. Отсюда правильный ответ первый. Это реакция замещения и экзотермическая.